В общем, ситуация складывалась куда более интересной, чем я думал. Фактически, без объявления себя прямым наследником и фактически не появляясь в Пскове, я мог пройти регистрацию, подтвердить своей биометрией свою личность, а в том, что мои данные есть в системе, Альбина не сомневалась, ведь всех дворян обязали это сделать. В общем, я мог получать средства от аренды. Только вот, показываясь в системе сейчас, я продлевал договор аренды до своего совершеннолетия, так что никаких планов на земли я не имел права иметь. Но тут была одна сторона монеты. Вторая же, мои средства могли сгореть, вернуться обратно тем людям, что снимают мои земли. А деньги мне нужны. Если я заработаю себе выход, да еще и на двое суток, я же могу выйти за барьер. Выйти за барьер, заработать ядра. Тем более, что в голове была стратегия, что и как можно было делать с порталами, как подманивать теневых к барьеру и не рискуя убивать их. Правда, это я мог сделать только теоретически. В момент, когда между двумя братьями Рыжка завязалась небольшая словесная потасовка на тему, кто все же пойдет, а кто нет, я занялся деньгами. Быстро нашел нужный банк по счету, который мне дала Васильева. За час прошел всю регистрацию, выискивая информацию о себе в интернете. Ну а затем настал момент X. Подтверждение биометрии. На удивление, мой глаз оказался понятно. В общем, я реально был теневым. Непонятно только, почему биометрию не провели, когда меня обнаружили и когда заинтересовались, а не сынок ли я покойного графа. Но с этим мы разберемся, если потребуется в будущем. А затем пришел ответ. За подтверждение биометрии мне выставили немаленький счет по смешным меркам, за который мне пришлось отдать треть накопленных средств. Охренеть просто. И тем не менее, денег все равно было много. Это не могло меня не радовать. Сохраняя данные телефона в режиме инкогнито и отменяя все банковские уведомления, дабы меня не беспокоили, я с блаженной улыбкой лег на кровать. «Ты чего там?» – оживились оба. «Помирать собрался?» «Слушайте, а если мне?» «Я напряг извилины, обещали отгул, но не дали, я имею право его потребовать?» «Разумеется», – кивнули оба. «Только это нужно делать через куратора, а если он лично мне его пообещал?» То тем более, захохотали оба. Ты бы поспешил, сегодня планерка какая-то у офицерского состава, так что иди, он на втором этаже главного корпуса. Большего мне и не надо было. Я выбежал из комнаты, чуть было не столкнулся с Орловым и рванул в сторону академического корпуса. Пробегая длинные коридоры, я один раз завернул не туда, из-за чего пришлось возвращаться. Все же, карту местности я знал плохо, а учитывая, сколько здесь коридоров, меня это уже немного подбешивало. Надо бы найти что-то подробное и детально изучить. Кто знает, какая комната сможет мне пригодиться здесь, в академии. Через 5 минут я долбился в дверь куратора. Через еще минуту мне постучал по плечу сам Оленюк и попросил дверь не выламывать. А еще через некоторое время началась игра взглядов. Куратор почему-то решил, что я обязан ему сообщить о своей поездке. Но делать этого я не стал. Но вот сам, зато, потребовал отгула, и делал это очень настойчиво, а после определенных слов и вовсе взъелся на него. И почему я должен тебе его давать? Чего? Я уже и так закипал, но сейчас граница адекватного поведения стала менее четкой. Вы обещали это всей группе. Вообще-то, ребята вон, кроме Орлова, уже сходили. Остался только я. Я обещал? Он издевательски усмехнулся. Что-то я не припомню. Вы сейчас серьезно? Степан Андреевич, дополнил он, ладно, будет тебе отгул, когда он тебе нужен. Я предпочитаю накопить, нахмурился я, а потом взять полноценных 2 дня. Да, оскалился Оленюк, видимо, все же точа на меня зуб. Ну тут смотри сам, либо завтра, либо не идешь. Тут все просто, у меня не торгуются. В общем, он повел себя как мудак, и сомнений, что с ним придется прикурить, у меня больше не было. И все же, я взял заветную бумажку. Может, конечно, мне мало пойдет на пользу прогулка, но я решил взять с собой Рыжка, точнее, навязаться с ним. Блин, имена бы их еще вспомнить. Когда я вышел из кабинета, меня вновь посетило чувство опасности, в той же манере, которая была во время прихода 2 сестер, только вот их не было на горизонте. Выходя из коридора и направляясь на полуэтаж общежития, своего, разумеется, я только было открыл дверь, когда на меня вышла Алина. В ее глазах играл очень недружественный огонь, и мое ощущение какого-то нехорошего приключения стало только сильнее. Глава 19. Слушай, Витя, у нее был такой немного стервозный голосок, но достаточно миленький. Если не понимать, что она немного не в себе и очень странная, то со стороны так и не скажешь, что ее нужно бояться. Скажи мне, а какой у тебя потенциал? А, откуда у тебя оружие? Папаня твой рассказал. Да, я немного наглел, но все же, я на территории Академии. Кто и что мне скажет? Допустим, кивнула она. Ну так что, расскажешь, сразу после того, как ты мне объяснишь, что тебя и твою сестру связывает с Алисой. Ну, я задумался, пытаясь вспомнить ее фамилию. А представлялась ли она вообще, которая с красными волосами, как там ее? Алиса Игоревна, наш наставник по магии, отрапортовала Алина. Очень близкий друг нашего отца. Что-то мне подсказывало, что она врала. Нагло так, в лицо. А это уже было звоночком. В целом, меня мало смущала ситуация, что Алла и Алина разные сами по себе. Черты схожести у них были минимальны, что говорило, как минимум, о разных матерях. Ну, хех либо отцов. Только и тут была нестыковка. Их папаня, тот самый барон, хоть и с сединами на висках, но все же темно-русый. А девушки, ну как так может быть, что они вообще ничего от него не получили? Допустим, согласился я. Так, а почему вы друг на друга не похожи? Ну, я про твоего папу, твою сестру. А тебя это волновать должно, простолюдин? Она сузила зрачки и показала недовольное лицо. Теперь твоя очередь отвечать. Что с твоим уровнем? Первый улыбнулся я. А теперь, я могу идти? А, сударыня? Нет, не можешь. Она уперла руки в боки и посмотрела на меня с явным осуждением на лице. Почему-то мне кажется, что ты многое скрываешь от всех. Слышала, ты устроил драку в баре? Откуда такая осведомленность? А, я сощурился. Слушай, Алина же, она кивнула. Ты чего это меня допрашиваешь? Какая разница в том, какой у меня уровень? А дело в том, что у тебя физически не может быть артефакта. Но каким-то образом ты его получил. Хотя в базах ты первого уровня кольца. Не подскажешь, как ты обхитрил систему? И откуда у тебя сам клинок? Вот тут я ничего отвечать не стал. Пожал плечами, показывая, мол, не знаю, и сделал шаг вперед. Она отошла, пропуская меня, но в спину все же кинула свое веское слово, что я лжец. Странная девка, что ей вообще от меня надо? А, уже в своей комнате, я покрутил перед лицами близнецов своим пропуском и доложил, что завтра я отправляюсь вместе с одним из них в город. Навязаться не получилось. Я просто поставил перед фактом, и противников этого не было. Так что теперь у меня будет проводник по новому для меня месту. Так еще у меня были деньги, а потратить их на что-нибудь полезное, я все же умудрюсь. И кстати, о полезностях. С ребятишками я разговорился, узнал очень много всего нового. Например, про другие артефакты, которые не являются оружием. И тут было много чего интересного. У меня из головы не выходила банка, которую кинул Эрн. Точнее, банки. Внутри была сгущенная тень, а это огромное количество маны. Когда я задался при парнях вопросом о том, что было бы интересно, есть ли для магов какая-то внешняя прокачка, они в оба горла заявили мне: «Не, Витик, ты, конечно, странный, что банальные вещи не знаешь, вот ты и учудил». В каждом роду, где были маги, я, наверное, не все сказал «да». В этом мире распределение между дворянами было своеобразным. То есть был боевой род, где были и маги, и кольцевые, и обычные семьи, где были либо те, либо другие, а вторая половина – самые обычные люди. С такими, кстати, не особо считались, но они все равно были выше, чем простолюдины. Короче, у магов были свои бустеры, как они их называли. Это весьма дорогая штука, по подобию ядроманы. Фактически, это была лишь часть ядра, очень малая и выдержанная, а по факту, она давала прибавку к силе и немного восполняла запас мага. Стоило это не так уж и дорого, 500 рублей за штуку. Но если верить словам братьев Рыжко, они по силам не уступали болванкам. То есть и в пустом оружии кольцевого и в артефакте пополнения магов было одинаковое количество ресурса. То есть я мог это купить, учитывая, что мой счет был довольно-таки крупным. Но тратить все средства на штучки магов было безумием. Кто знает, для чего мне пригодятся деньги. Олег Олегович Березюк. Олег Олегович стоял около большого зеркала в ванной и не мог поверить своим глазам. Только что его отражение изменилось, и вместо себя самого он увидел Аллу, которая шептала ему что-то губами. Как такое вообще могло произойти, Березюк не понимал. Нет, разумеется, он слышал про зеркала, которыми пользовались маги раньше, но это давно морально устарело, Ведь пришла эпоха техники, камеры и электроники. А тут такое. В один миг, когда он понял, что ничего не понимает и по губам читать не умеет, он развел руки в разные стороны и поджал губы. Мол, прости, не понимаю. Тогда отражение Аллы сделало свой шаг. Рука, которая вышла из зеркальной глади, схватила Олега за воротник и притянула почти вплотную к зеркальной поверхности. И после он услышал шепот. Это было очень странно очень. Хозяин велел нам следить за мальчиком, еле слышно говорила Алла. Он очень опасен. Скажи нам, учитель, как держать в себе силу. Когда он рядом, хочется кричать. Он не человек, он не такой, как мы. Мы боимся. Что ты имеешь в виду? Не понял Березюк. Алла, что у вас в академии происходит? Скажи, как нам держаться при нем? Повторила свой вопрос Алла. Алина после встречи с целью сменила облик. Нам страшно, ты не понимаешь. Алла и Алина были как глупые куклы, которые понимали команды. Хоть Березюк освоился с ними и научил тому, что нужно было, они все равно были непригодны для социума. А тут, за неделю, его заставили превзойти самого себя и просто вбить в мозги девчонок нормы правил, этики и силы. А недержание маски, за которой скрывались теневые, хоть и частично, было плохим знаком. «Кровь», — заявил тот, — «вам просто нужна живая кровь. Она добавит вам человечности в самые трудные минуты. Найдите донора, он спасет вас». Когда его отпустили, а зеркало вернулось в прежний вид, Березюк неожиданно понял, что его пробило в пот и что он дрожит. Он боялся этих девок, как и боялся главы тени. И учитывая, что они были чем-то между двумя расами, его пугало будущее. Ведь они охотницы, существа, про которых мир давным-давно позабыл. Учитывая все обстоятельства, Оленюк внимательно смотрел на меня и Рыжка. «Курсанты, я обязан вам напомнить правила нахождения в городе вне академии. Для начала держитесь в людных местах и старайтесь, по возможности, всегда находиться в зоне видимости местной полиции. Они помогут вам, если понадобится». Далее был озвучен набор правил, как себя вести в случае конфликта с людьми, бандитами и все в том же духе. И через полчаса после того, как мы покинули КПП, мы оказались на улицах Пскова. Сказать, что это было для меня глотком свежего воздуха, значит не сказать ничего. Я, по большей части, просто пялился по сторонам, следуя рядом с Рыжка. Василий, кстати, выбрался не просто так, не прогуляться, как я, и осмотреться. Он шел за конкретной целью, в один очень любимый им бар, где хотел оторваться до пуза и выпить. Я это не особо поддерживал, ибо мне было до лампочки, еда вкусная или нет. Функция у пищи только одна – возвращать силы и питать организм. А такие нюансы, как вкусовые качества, для меня были слишком уж притянутыми за уши. Я и в полях долго жил, и под землей, и в песках, так что привык к однообразию. Проходя мимо большинства магазинов, я заглядывал в окна и внимательно осматривал товар, который там предлагали. Не сказать, что бесцельно, но Рыжка объяснила именно этими словами. Мол, 100 лет назад не был в крупных городах и мало что помню. Но я искал особое место, о котором услышал от Орлова. Мне нужен был ломбард. Такой магазин, со слов Саши, всегда был напичкан диковинками. И найти что-то, содержащее ману, там, было проще простого. С Орловым я разговорился утром, когда мы встретились за завтраком. Он попросил, по-дружески, кстати, купить ему коробку сливочно-ликерных конфет, хоть я и не знал, что это, и заодно поинтересовался, что я хочу там найти. Я не стал особо скрывать свою цель, просто преподнес ее по-другому. Так как братья Рыжка не особо разбирались в городе и знали лишь определенные места без подробностей, у меня не было дороги до магазина с артефактами. Сане же я сказал, что хочу сделать Ане подарок. Ее я представил как близкого друга, с которой много чего пережил за последнее время. Тут, разумеется, я обломался. Оказалось, что артефакты для магов просто так не купить, особенно кольцевому. Был бы я еще дворянином, меня бы пустили на порог подобного места, а так как я кольцевой, да еще и простолюдин, меня вышвырнут, стоит мне только открыть рот. Но затем он рассказал мне про ломбард. Найти его не составляло труда, и даже Рыжка сообщил, что по пути в его бар будет одно место. В конце концов, я остановился у магазина с выставленными ящиками на улице. Они были заполнены всевозможным оборудованием, старыми машинами, картинами и даже оружием. И все, так сказать, было без охраны. То есть любой прохожий мог просто стырить что угодно и спокойно себе идти дальше. Так, по крайней мере, подумал я, И этот же вопрос задал Василию, мол, почему никто не следит. Камеры, пожал плечами тот, а затем указал на коробки в 3 метрах от земли, прикрепленные к стене. Биометрия в наше время, все, даже плешивого воришку потом можно отыскать и все руки вырвать. Хотя такие редко встречаются в этом районе. А что не так с этим районом? Василий тяжело вздохнул и все же начал мне объяснять базу. Мы находились в центральном районе, самом богатом. Тут просто так всякая чернь не шляется, а если и появляется, то старается не попадаться на глаза дворянам и полиции. Почему? Да потому что сразу схватит. В городе, как и в любом другом городе империи, есть четкое распределение массы на группы. Бедный, шарься в окраинах. Богатый, добро пожаловать в любую точку мира, образно выражаясь. Ну а мы, как курсанты, не имели особых ограничений в своем путешествии. Там-то тебе что нужно? Рыжка покосился на дверь. Прикупить что-то? В ответ я лишь коротко кивнул. Я с тобой не пойду, здесь подожду. Ладно, а почему? Он немного удивил меня. Да блин, люди в ломбардах, полные отморозки. Точнее, сами продавцы. Они всегда пытаются занизить стоимость вещей, могут даже заявить, что некоторые вещи поддельные, и все равно выкупить их, но уже со выгодой для себя. Ты против торгашей? Догадался я. А что с ними не так? Да было у меня дело семьи, глухо ответил он. Как-нибудь расскажу. В общем, меня воротит от таких людей, аж злоба берет. Я пожал плечами, но никак это не прокомментировал. Затем подождал, пока не увидел, что магазин частично опустел и внутри можно было продохнуть. И войдя в ломбард, аж присвистнул от бардака внутри. Все было слишком хаотично. На стене висели шлемы с доспехами, вперемешку с каким-то оружием. Драгоценности лежали в стеклянных шкафах, заполненных не только камнями, но и непонятными минералами, не имеющими ценности. Даже я это понимал. Ну, а всякая техника просто была свалена в кучу, как ненужный мусор. И во главе этого хаоса был мужчина с большим животом и пышными усами. «Если у тебя нет денег или чего-нибудь ценного, то проваливай», тут же сказал он, как только рассчитался с покупателем. Я как-то и не обратил внимания на его хамство, точнее, не считал нужным реагировать. Прошелся взглядом по прилавку и отметил для себя очень интересную штуку, за смешные 150 рублей. Этой штукой был камушек ромбовидного типа. Ману внутри я сразу почувствовал и, стоило мне положить руку на стекло, под которым лежал камень, как тот словно приподнялся, а стекло под рукой затрещало. Этот предмет словно разговаривал со мной. Он привлекал блеском на гранях, манил меня. Что это еще такое? Я не мог отвести взгляда от камня. Почему мне кажется, что ты мне нужен? Разумеется, никакого ответа не последовало. Но все дело было еще вот в чем. Моя руна на руке, которую и видно-то не было и которая призывала мой меч, словно запульсировала. Такое в моей жизни уже случалось, только в других мирах, когда мое ядро маны само чувствовало нечто волшебное для силы. Такое у меня было с камнями вознесения, причудливыми предметами, которые за секунду восстанавливали силы и усиливали заклинания на ближайший час. Что было передо мной прямо сейчас, я не знал, но мне чертовски хотелось это заполучить. «Эй, если ты сломаешь что-то, то ты заплатишь вдвойне», — закричал мужчина. «А ну, убрал свои ручонки. Что это?» Я сделал вид, словно и не услышал его. «Что за камушек? Раритет?» Тут же сменил тон и начал любезничать торгаш. «Редкий экземпляр камня с берегов Кубы. Знаешь, как это далеко?» «Нет», — я пожал плечами. «Я хочу купить его. 400 рублей», — нагло вкинул торгаш. «И по рукам. На нем же ценник есть», — нахмурился я. «За эту цену я и куплю. Если нет, то найду в другом месте». Я не особо любил церемониться с торговцами, но не ненавидел их так, как Рыжка. Так что, мне нужно было сделать вид, что я просто потерял интерес. И заметив это, мужчина тут же пошел на уступки. 300, 150, 280. «Понятно», — хмыкнул я. «До свидания. Ты уверен, что знаешь его стоимость, парень?» — заявил мужчина. «Этот камушек С, врет он все», — из-за прилавка вылезла белокурая голова с косичками. Затем на меня уставили 2 зеленых глаза, и вскоре, на прилавок залезла миниатюрная девушка, чуть младше меня. Она звонко захохотала и назвала своего отца проходимцем. На его бы месте, я бы наказал деваху за то, что она мешает работать. Но торговец, на удивление, растаял, а затем молча хмыкнул, доставая камень из-под прилавка. «150, так 150, неохотно сказал он. Принимаю только онлайн-оплату и только через мой банк. Знал бы я еще, что это такое. Но машинальная память тела сработала сама собой. Я достал телефон, открыл приложение банка и отсканировал код, который он показал. После уведомления средства были отправлены, а вот он вложил мне в руку эту замечательную штуковину. Только вот тут началось нечто странное. Камень, оказавшись на моей ладони, словно выпустил в нее что-то свое такое, тоненькое, как нити. И это было очень неприятно. Через пару секунд он раскалился, обжигая мою ладонь, а затем, словно как ни в чем не бывало, остыл. Все это было на глазах у этой странной парочки. Мне даже на миг показалось, во время этого случая, что мир вокруг растворился. То ли дело было в боли, то ли в чем-то еще. Но странности тем временем не заканчивались. Я обернулся к двери, когда понял, что эта пара не сводит с меня глаз, и с удивлением обнаружил, что лавка пустая. Ничего не понимая, я подошел к двери и попытался ее открыть, но она была заперта. Когда я обернулся обратно к прилавку, там никого уже не было, а спустя пару секунд входная дверь открылась, и большая, волосатая рука втолкала меня обратно в лавку. В помещение вошел большеголовый лысый мужчина. Он был одет в рубашку без рукавов, которая показывала его большие мускулистые руки с непонятными мне татуировками. Да и рост у него. Про таких говорили, шкаф, не иначе. Что-то мне это ни хрена не нравится. Как только мужчина закрыл за собой дверь и нажал что-то на замке двери, раздался щелчок, и на его лице расплылась широкая улыбка. Глава 20. Убей. Послышался голос в голове. Просто убей его. Чего? Я перевел взгляд с мужика на камень. Иди к черту. Приказывать он тут еще будет. Малыш, тем временем заговорил мужчина. Почему бы тебе не показать мне свой личный счет, а то откуда у простолюдина столько денег на покупку, хм, все оказалось куда проще, чем я предполагал. Не знаю, что с моим взглядом было не так, но когда я посмотрел в его глаза и сообразил на лице небольшую улыбку, его аж передернуло. В следующую секунду он сделал шаг вперед, бормоча что-то под нос. Сделав глубокий вдох, я сказал, просто дайте мне уйти, и никто не пострадает. Я... курсант Северной Академии, из-за нападения, я даже не договорил, показался владелец магазина, тот самый тюфяк, и на пару с крупным мужиком они заржали. В этой ситуации мне было непонятно лишь одно, зачем продавец пытался со мной торговаться, чтобы понять, за какую сумму меня удавить, или думал, проверить таким образом, есть ли у меня 400 рублей. В следующий миг лысый бросился ко мне, а я даже вывернуться не успел, уж больно легко он двигался. Схватил меня за воротник и поднял в воздух. «Давай, доставай телефон, давай проведем пару платежей, а? Чего тебе стоит? Сколько у тебя денег?» «Мда, мрак. В мое время в моих мирах грабили и то интереснее. Были самые настоящие драки за мешок золота. Нападение с оружием, чтобы вырезать из твоей куртки бриллианты и рубины. А здесь вот так просто. Дай телефон, сфоткай код и переведи деньги. Технологичный мир упрощает задачу ворью. Ох, как упрощает!» В общем, с лысым грабителем я церемониться не стал, не говоря ни слова, я поднял руку и положил ладонь прямо на лоб мужчине. «Знаешь, что такое адская головная боль?» – задумчиво спросил я. Через мгновение магия собралась в моем сердце и пошла по венам в руку. Мана, которая начала взаимодействовать с организмом моего противника, замедляла приток крови в лобной части мозга, а это было убийственно больно. По ощущениям, пожалуй, его как молотком били по голове. Может и еще больнее. Он мигом отпустил меня, схватился за лицо и, постанывая от боли, опрокинулся на спину. В идеале нужно было его убить, но не зная местных законов и правил, блин, а что я в такой ситуации должен был делать? А, я же имею право на защиту, ты что натворил? Владелец этого места подскочил к лысому, который, корчась от боли, катался по полу. Братец, Васенька, ты чего? Ну, ситуация вышла такой себе, и нужно было подводить все к логическому завершению. Ударом ботинка под задницу я подтолкнул мужика, затем от души влепил ему по лицу, ну и после обнажил артефакт. Итак, я задумчиво полоснул по щеке владельца. Как мы эту ситуацию будем решать? А, вы напали на курсанта академии, попытались меня ограбить. Как у нас это карается? Задавая вопросы, я, наверное, надеялся услышать ответы, но не получил их. Выскочила белокурая девчонка с двумя косами. Она замерла около отца и, показывая перед собой свежие купюры, заверещала. «Не трогай папу и дядю, забери свои деньги и, пожалуйста, уходи. Я задумчиво посмотрел на 4 50-рублевых бумажки, хмыкнул про себя и пожал плечами. Ну, так как я пока не знаю, что делать в подобных ситуациях, так что, бесплатный артефакт тоже сойдет за извинения. Убить бы вас, я забрал деньги, пялись на продавцов. В центре города, так в наглую. Владелец ломбарда, услышав заветное «убить», показал нутро труса. Напрочь наплевав на братца и дочь, он начал судорожно искать выход из этого места. Со словами «полиция» он рванул к двери, но почти сразу же упал у двери, а через мгновение она открылась. Любопытный нос Рыжка показался из дверного проема. Затем он глянул на меня с оружием и довольно улыбнулся. А я говорил: «Торгаши, мрази». Подхватив мужика за воротник, он шагнул в помещение, откинул тело и запер за собой дверь. «Что происходит? А?» Он подмигнул напуганной девчонке и начал рыться в карманах. «А, Витик, ограбить пытались», — пояснил я. «Сначала я купил предмет, а потом пришел этот». Я показал на лысого, который замер, найдя позицию в лежачем положении, где боль была не такая сильная и не растекалась по всему мозгу. «Что в этой ситуации я должен был сделать? Дать по шее да полицию вызвать?» — хмыкнул Вася, протягивая девочке конфетку. «Но, учитывая, что это центр, а этот хрен», — он кивнул на владельца ломбарда, — «явно крышуется дворянами, то полиция не поможет». «Эй, красавица!» — он подмигнул девчуле. «Покажи мне, где у вас оборудование для записи хранится». Через четверть часа мы вышли из ломбарда. Вася, закончив все дела в особой комнате, начал мне понемногу объяснять, что он вообще сделал. Камеры в том магазине не записывали звук, и самое главное, не выходили на дверь. Значит, ситуация могла показаться так, типа это я на них напал. Ибо когда на видео показалось упавшее тело лысого мужика, а затем я с клинком, схема проверена, хмыкнул Рыжка. У нас на нее попадались не один раз. Конечно, все это решалось, но курсанты были в минусе. Откуда ты это знаешь? Друзья у меня повсюду, загадочно улыбнулся Васик. В общем, записи я почистил, так что не переживай, ничего уже не вскроется. Когда мы пришли в бар, куда Василий так сильно стремился, я полноценно выдохнул. Мы заняли самый дальний столик, в темном, так сказать, углу, где нас никто не беспокоил. Я попросту жевал мясо, да и думал насчет камня в моем кармане, когда Василий, очевидно, снимал официанток. На территорию Академии мы вернулись в 20:00 вечера. Эрн. Черная волна вышла из руки наемника и попала прямо в тело владельца ломбарда. Сердце мужчины в ту же секунду остановилось. «Пожалуйста, хватит!» – закричал еще один помощник. Но в ту же секунду и он упал замертво. Когда наемник подошел к телам, которые усеяли пол ломбарда, он раздул ноздри, втягивая запах металла, и кровожадно улыбнулся. «Надо было сразу с этого начинать», — он усмехнулся. «Но и тут опоздал. Ладно, разор, я на верном пути». Через мгновение из него начал выходить темный дым. Проводя рукой перед собой, Эрн собирал его в небольшой перстень на среднем пальце правой руки. И когда он поглощал эту силу, черный камень на кольце сиял красным изнутри. Что ж, этого все равно недостаточно. Забрав две жизни, он получил небольшой запас жизненных сил. Но, умерев уже дважды в этом мире, артефакт требовал больше душ. Поэтому Эрн все равно был недоволен. Новый мир для него открылся в интересном ключе. Технологии, преследование, куча защиты у обычных людей. Просто так отнять жизнь было сложно, но учитывая, что ему легко далось обучение у местного магистра, он пользовался этими технологиями на славу. Ну ничего, Эрн посмотрел камеры видеонаблюдения, убирая себя отовсюду. Ты все равно был одним из клиентов, Разор, так что к тебе скоро придут и доставят, прямо ко мне. Теперь ему нужно было решить, что делать с телами и как привлечь внимание других. Первым делом он перетащил тело из-за прилавка и кинул под дверь. То же самое ему пришлось проделать и с крупным мужчиной. Взглянув на место преступления еще раз, он искренне пожалел, что у него нет навыков прошлого мира. Да и с магией все было сложно. Была бы магия, он бы просто еще раз пришел в академию, да и убивал всякого, кто встанет на его пути. Местные маги – слабые. Охрана – смешная. Потенциальных воинов – просто нет. Когда он выходил из здания, предварительно выломав замок, чтобы дверь всегда была открыта, почувствовал еще одну живую душу. Но тут уж пришлось спрятаться. На его счастье, живой душой оказалась девушка, которая, увидев тело отца и дяди, незамедлительно позвонила в полицию. «Ну, удачи, Разор, Эрн», — цепляясь когтями за кирпичи, взбирался на крышу здания. «Скоро мы встретимся, и я завершу начатое в нашем мире. Мне снились ужасные сны. Я их не помнил, конечно же, ибо мой мозг всегда отдыхал во время сна, но тем не менее, осадок по пробуждению был не из лучших. Просыпаясь, я первым делом забрался рукой под подушку, нащупал камушек и дернулся. Меня вновь обожгло. Братья Рыжка в это время все еще спали. Что же ты такое?» Я внимательно посмотрел на камень и попытался дотронуться еще раз. В этот раз боли не было. «Что ж меня так тянуло к тебе?» Ответа на этот вопрос у меня не было. После плотного завтрака начался учебный день. Если первые занятия еще были нудными, то во второй половине дня, после обеда в полдень, меня выдернули в зал моей группы, где, кстати, уже сидел Орлов. Парень чувствовал себя просто прекрасно, его долечили. Правда, была одна удивительная вещь, на его теле не осталось шрама. А что было не менее удивительным, лечили его самые обычные люди, не маги. Я же в корне не понимал, как это могли сделать люди, не владея магией, чтобы ускорить процесс заживления. И Саша, к слову, ничего не говорил про это, хотя я долго расспрашивал. Днем группу загнали на тренировочную площадку к снарядам, а после освободили от вечернего занятия по фехтованию, на которое все же я бы хотел сходить. Куратор Оленюк, который изредка заходил на площадку, не сводил глаз с новеньких девиц. Алла и Алина тренировались со своей группой в 20 метрах от нас, да и в целом, здесь было до хрена народу. Я даже несколько раз видел, как Аня пробегала по площадке, собирая на себе взгляды курсантов других курсов, и вскоре ко мне подошла Василиса. Я сидел под турниками, лениво пережевывая травинку, греясь на солнце. Магичка загородила солнце собой, бросая тень, и вскоре заговорила. «Слушай, ведь она пригнулась. Как ты смотришь на то, чтобы встать в спарринг с магом? А это как? У нас есть ангар», — начала пояснять она. «Там закрытые площадки для боев. Как насчет того, чтобы проверить твои силы? А я хоть и сообразил, что она от меня хочет, но не мог понять причину такого интереса. Ведь дело было явно не в ее желании. Я прищурился, посмотрел в ее глаза и протянул. «А с кем мне драться? А какая разница?» Улыбнулась она. «Поединок можно зарегистрировать в системе, а значит, измерив силы у двоих бойцов, можно получить заветный рейтинг. Ты, как я погляжу, рвешься вверх по очкам». «Да я задумался, вспоминая, когда я вообще смотрел рейтинг. Даже не слежу за ним. А зря, ты поднялся еще на 30 позиций. В общем, она села рядом. Со мной связался лидер группы 6. Там у них появилось два мага, достаточно интересных в общем. Он хочет, чтобы ты встал против одной из них. Я так понимаю, я задумался. Это либо Алла Верстова, либо ее сестра Алина». «Алина», кивнула она. «А ты что, знаешь их?» «Типа того», хмыкнул я. «Так, допустим, выиграю я, что будет?» «Алина, маг второго уровня», неожиданно заявила Василиса. «Так как ты первый, ты получишь целое очко в случае победы». Но тут вот в чем дело, я не ответила ничего Грише. Она явно имела в виду лидера группы номер 6. «Потому что не могу тебя поставить как игрушку какую-то. Ты сам-то что думаешь? Хочешь подняться? Блин, с одной стороны, испробовать свои силы против мага, учитывая, как быстро я развиваюсь, имело смысл. Девки Верстовы явно не просты на первый взгляд, а получить за это приятный бонус, все же». «Ага», я начал размышлять. «Если арена, то точно будут зрители. Магией в открытую не попользуешься, да и она человек, а не теневая, значит, придется действовать больше умом и физикой». «Так, а чего, собственно говоря, я парюсь так? Драка с магом, выплески моей маны не покажутся никому дикостью, учитывая, что у меня будет меч, а он будет бросаться навыками. Если есть какая-то система, которая реагирует на вспышки маны, то мне никто ничего не предъявит. Единственное но», продолжила неожиданно Василиса, «нужно будет сделать замер силы, но на более современном оборудовании». «Что за оборудование?» «Шар», усмехнулась она, «на старый лад, но с подключенным к нему компьютером. Он сможет показать точный уровень силы до тысячной. Если ты только за, то я могу дать ответ Грише, и мы будем договариваться о времени». Гриша, к слову, пришел сам, в компании со своей группой, высокий парень с длинными светлыми волосами, поправил на носу миниатюрные очки и отвесил мне кивок. Затем, когда я встал, протянул руку и сжал ее. «Привет, Виктор». Его лицо ничего не выражало. мы можем поговорить наедине, да. Мы отошли от курсантов, и тут я охренел. Оказалось, что лидеры групп, которые выходят за барьер, играют в ставки. Они ставят нехилые такие ресурсы, выставляя своего бойца против другого. Получается, Василиса и вовсе погрязла в этом по уши. Подобные игрища могли существенно пополнить карман, да и можно было перехватить, так сказать, ядро, если уж очень сильно повезет. Мы называем это «бойцовским клубом», продолжил пояснять парнишка. У нас есть свои рейтинги при всем этом. Про это, конечно, никто знать не должен, но и учти, мы не убиваем в дуэли, а проводим ее, как бы по правилам академии, с секундантами и небольшим количеством зрителей. Только среди зрителей обычно бойцы и те, кто готов отвалить деньги за ставку. Забавно, хмыкнул я. Получается, если я соглашусь, то я попаду в некий рейтинг и буду. За бой, будешь получать деньги или нечто другое. Драгоценные камни, украшения. В общем, на кону два ядроманы. Бои расписаны на месяц вперед, но новичков тоже можно добавлять. Единственное, если ты согласен, то должен знать первое правило клуба. Да я и сам уже понял, хмыкнул я. Никто не должен знать про этот клуб. Волшебное слово, два ядра, немного воодушевило меня. Да и заработать денег, при этом, оттачивая свои навыки, тоже было очень полезным делом. Мне нужно было осваивать свои силы, чтобы скрывать пользование магией в совершенстве. Ведь ситуации могут быть разными. Что скажешь, я согласен. Тогда, усмехнулся Гриша, бой сегодня после 8 вечера. Секунданта, бери только доверенного человека и помни про правила клуба. Дмитрий Юрьевич с изумлением рассматривал отчет по артефакту Виктора Темнова. Библиотекарь задумчиво перебирал листы с показаниями и вроде как ничего не понимал. Куратор Оленюк, который все это время стоял над душой, нервно сопел, ожидая услышать хоть что-то. «Не, ничего не понимаю», — Дмитрий повернулся на стуле к куратору. «Как у нас различаются оружия первого уровня, помнишь? По количеству внутреннего запаса маноядра», — оттараторил Оленюк. «Чем больше запас, тем оружие сильнее, но у него есть свой ресурс». «Да-да», — закивал головой Дмитрий Юрьевич. «Пользуясь мечом, ты», — он задумался на миг, — «работаешь как генератор. Короче, восполняешь то, что потратил». Но у этой хрени, он не стеснялся в выражениях, тупо нет запаса. Точнее, он есть, но не получается снять с него показания. В общем, он развел руками, я даже квалифицировать артефакт не могу. В том, что внутри полноценное ядро, я не сомневаюсь. И как оно там оказалось? Ну, тут, пожалуй, у оружия есть свойства, библиотекарь усмехнулся. Я думаю, что когда Витя убил своим мечом теневого, артефакт поглотил из тела ядро. Поэтому после, охрана Академии не обнаружила там ядроманы, как и в остальных теневых, которых Витя убил. То есть, у него в некотором роде артефакт поглощения, возможно, кивнул Дмитрий Юрьевич. Но проверить это, слишком уж дорого. Сам понимаешь, во сколько выкатит закупка ядер для Академии. Поэтому можно отправить отчет в Генеральный штаб артефактов, пускай они думают. Мы для протокола... Не согласился Оленюк, обязаны указать его оружие и дать ему категорию, понимаешь, это правило, и нарушать их нельзя. Тут библиотекарь спорить не стал, у императора была своя служба, которая контролировала оборот оружия в империи, и если найдется что-то неопознанное, это и вовсе могут изъять, а изъятое у кольцевого оружия равносильно гибели этого кольцевого. Пиши, что клинок, рассекающий небо, это один из подтипов артефактов, который мало изучен. Но я думаю, мы со временем узнаем, что за свойства есть у этого меча, а потом уже начнем добавлять характеристики и описания. Да, он улыбнулся, найдя выход из ситуации. Так что, действуй. Через полминуты, когда Оленюк засобирался на выход, ему на телефон пришло уведомление о дуэли. Улыбаясь, он покачал головой. Опять эти клубы. Он взял телефон, но не открыл уведомление. Курсанты действительно думают, что мы ничего не знаем. Только вот когда он увидел имя Темнова в сообщении новой магички, настроение куратора заметно ухудшилось. Глава 21. Выбор секунданта на поединок пал все-таки на Васюрышка. Тот и не против был, только пришлось поставить в известность второго близнеца. Хех. В общем, до боя оставалось ни много ни мало 4 часа, которые я решил потратить с пользой для себя. От Василисы, с которой я оговаривал правила дуэли, я узнал кое-что очень интересное. У библиотекаря Дмитрия Юрьевича был очень занятный прибор, который мог определить свойства не только артефакта, но и любого другого предмета. Это, в целом, я уже видел. Только вот мне нужно было проверить, ничего при этом не говоря библиотекарю. Тут мне опять помог Рыжка. Вася, услышав, что можно где-то как-то напакостить или скрыть, аж воодушевился. Ну а его братец оказался легким на подъем. Общаясь с близнецами, я невольно задумался. Если я останусь в этом мире и не найду выхода обратно, то надо же будет собирать приближенных к себе, ставить на ноги целый род и развиваться, а этих двух я бы забрал к себе, учитывая, что от рода у них ничего не осталось. В общем, план был прост. Пока парни отвлекают библиотекаря, который был весьма тучным и неповоротливым, я должен был положить свой камешек в специальную нишу, запустить программу и посмотреть, что он вообще из себя представляет. Ибо убрать из головы мыслью о полезных свойствах камня я не мог. На кой черт он обязывает? На кой черт в моей голове появилась мысль любить? А я не сомневался, это камень хотел. Ну и, собственно говоря, хрен ли меня к нему так тянет? Мы вышли из общежития за 2 часа до боя. Минуя охрану, вышли на улицу и легкой трусцой направились к восточному входу административного корпуса, где уже, показываясь охране, а это мы были обязаны сделать, прошли в общий коридор. Найти библиотеку было несложно. На каждом этаже и в каждом коридоре была подробная карта местности, так что еще через 5 минут мы открыли высоченную дубовую дверь, которая, кстати, коренным образом отличалась от всех остальных дверей, словно библиотека была особой обителью. Библиотекарь сидел как раз за нужным мне компьютером и прибором, жевал что-то и задумчиво смотрел в экран смартфона. Нас он заметил не сразу. Когда мы приблизились к нему, то из динамика его смартфона раздалось: «Да она не любит тебя, она любит меня. Мелодрамы смотрите», — подал голос Вася, отчего Дмитрий Юрьевич аж дернулся. «Да, что нужно?» — глухо спросил библиотекарь, рассматривая нас своими поросячьими глазками. «Время для посещений заканчивается. Выбирайте нужную книгу, и если успеем оформить, то вы ее возьмете». «Ох, Дмитрий Юрьевич», — Василий театрально поджал губы. «Тут ваша помощь нужна. Мышь», — он повернулся к огромному ряду стеллажей. «Ничего тут не найдем. А ты говори, что хочешь», — нахмурился тот. «Да я и скажу, где». Выбор пал на непонятную мне технологию работы электромагнитных пускателей в защите дома. Я, слушая Васю, аж нахмурился, пытаясь понять, что он вообще мелит. Но на удивление, Дмитрий Юрьевич быстро все понял. Почесывая один из подбородков, он махнул рукой вглубь помещения и сказал: «Тебе нужны заметки юного электромонтера. Только не пойму, зачем? Это же рабочая книга, для работников. Так мы же частично простолюдины», — пожал плечами Вася. «Кто знает, что пригодится». Рыжка двинулся вглубь помещения, выполняя часть плана. «Я же так и остался стоять на месте, что не понравилось библиотекарю. А тебе чего надо? А я тут своих жду», — улыбнулся я. «Ну жди, жди», — задумчиво пробормотал Юрьевич, вновь взявшись за телефон. Через 5 минут послышался грохот и отборный мат. Это сыграло свою роль. Дмитрий Юрьевич тут же поднялся со стула и, в раскачку, двинулся к стеллажам, откуда ругался Вася. «Не знаю, что там они уронили, но времени у меня было не очень-то и много». Я тут же перепрыгнул стойку, положил камень на прибор и, недолго думая, нажал на единственную кнопку устройства. Тут же раздалось жужжание, и под камнем начал бегать какой-то белый огонек. Затем на компьютере вышло уведомление о запуске программы, а затем зажужжал принтер. На все про все я потратил минуту, не больше, и чудом избежал встречи с библиотекарем. Когда я перепрыгнул обратно, с камнем в кармане и бумажным листиком, свернутым трижды, послышались тяжелые шаги. Пряча лист, я завел руки за спину и улыбнулся, когда из-за стеллажа показалась толстая морда библиотекаря. «Забирай своих, бездарей», — протянул он. «Сегодня я вам точно ничего не выпишу». Я покорно кивнул и свистнул так, что библиотекарь поежился. Через 15 минут я слушал историю о том, как Вася опрокинул на колю своего брата охрененно большой стеллаж. Тот хоть и оторопел, но по итогу им пришлось сдерживать его вдвоем, а затем синхронно сваливать. Короче, парням, походу, прилетит, но они только и рады были. Затем Вася показал мне небольшую книжку, которая помещалась в ладони, и подмигнул. Тут я понял, что они, так же как и я, преследовали свои цели. Что это была за книжка, мне было не особо интересно, я читал отчет, только проще от этого не стало. Камушек, который я получил, получается, бесплатно, так еще и заработал на нем, был каким-то разбитым артефактом, у которого должно было быть еще три части. Что будет, если их соединить? Не знаю, но я знал одно точно. Он нужен моему мечу. Усиление поглощения, прочитал я. Интересно, и что он поглощает? Вызвав клинок, я долго и упорно его разглядывал, а затем, словно догадался, куда вставлять. В рукояти была ниша, правда, в разы меньше, чем был сам камень, но стоило мне просто коснуться осколком рукояти, как тот всосался. Ух ты ж твою мать, я с удивлением разглядывал рябь на лезвии. И что мы теперь можем? Ты чего, Вить? Вася сел на край моей кровати. С мечом разговариваешь? Да, типа того, парировал я. Настраиваю его на поединок. О, кстати, поединок. Вася хлопнул себя по лбу, взял полотенце и выскочил из комнаты. Зачем он пошел мыться, одному богу известно. Но когда он вернулся и начал пшикаться духами, я предположил, что рыжий ловелас решил кого-то закадрить на арене. Хех, рябь на мече успокоилась только через четверть часа. Сам клинок вибрировал, разогревался, но болезненных ощущений, когда я держал его, не было. Вскоре все успокоилось, и я вернул его на место. Напоминаю правила, в центре арены, на песке, стоял юноша с четвертого курса. У него был очень громкий голос, а девушки, которые были здесь на трибунах, не сводили с него глаз. Сама площадка арены была простой. У нас был песок, площадь в 200 квадратов и сетчатый забор от потолка до пола. Сама арена располагалась на подземном этаже, так что забор был невысоким, а метра 4 ввысь, не больше. Сученыш, Вася стоял за моей спиной и недовольно бормотал. Когда-нибудь я переплюну Эдика. Он говорил про судью поединков. Ты представь, он явно мешал мне и даже не задумывался об этом. Он только за первый год, как переехал в нашу академию, совратил половину своих одногруппниц. А ты посмотри на его лицо, он же дебил. Я ничего на это не сказал, но к судье присмотрелся. И вправду, внешность несуразная, нос, картошка, большие морщины на лбу и стрижка ежик, которая была ему не к лицу. Тем не менее, я быстро переключился на то, что он говорил. Смертельные раны строго запрещены. Если все же рана будет особо опасной, мы используем масло исцеления, но его применение исключим из гонорара за бой. В поединке вы можете использовать любые методы ведения боя. Единственное что, он прищурился, глядя на меня, никаких зелий и масел усиления способностей. Черт, я даже не знаю, что это. Чего это он так на меня пялится? Блин, забормотал Вася. Я-то думал, что можно. Вон ведь на имперских боях все поголовно мажутся каменной кожей и пьют касторку. Да о чем вы вообще говорите? Пробормотал я. Какие масла, какие зелья? А ты не в курсе? Дик в этот момент повернулся к лидеру группы 6, что-то объясняя ему про правила магов. Вася же чуть расширил мой кругозор. Кольцевые во время поединков очень часто использовали различные препараты, чтобы особо не уступать магам. Это могло быть что-то по типу защитного заклинания, которое есть у магов, только здесь это было маслом. Могли использовать всякие настойки, которые разгоняли мышцы и сердце, ну и все в том же духе. Также у кольцевых были свои обязательные вещества, которые выдавались гвардейцам, например, их называли доспехом. Он добывался из корня дикой розы, который рос в местах, где открывались порталы. Его свойства помогали кольцевым усилить крепость собственного тела, что очень походило на стихийные доспехи магов. То есть, сожрав такой корень, можно было выдержать 3, а может и 4 прямых попадания от мага или теневого, при этом едва скривившись. Это было очень полезно. В общем, когда все правила были рассказаны нам, как новеньким, а курсанты сделали ставки, наших секундантов заставили отойти к забору, а посторонних вывести с площадки. Алина смотрела на меня как на дерьмо какое-то. Она то и дело щелкала пальцами, что подсказывало о нервном тике, но при этом даже не моргала. Была сосредоточена на мне. Сигналом к началу поединка был небольшой свиток в руках Эдика, и, в общем, мы начали. Я призвал клинок в ту секунду, когда Алина, стоящая от меня в 10 метрах, вскинула руку. Сорвавшийся с ее пальцев огонек полетел прицельно в голову, но встретил мой меч. Что было не менее интересным, клинок тупо разрубил энергию. А я это видел. В моем мире было оружие, которое могло рвать навыки, но было слишком редким, а тут что-то имбалансное. Но так казалось на первый взгляд. Следующий фаербол опалил мне лицо после встречи с мечом, что подсказывало мне, мое оружие очень ограничено. И тогда я побежал, напрягая каждый мускул в ноге, Я пользовался магией, ускоряя кровообращение и притупляя сигналы в нервах. Мне не нужно было в данный момент чувствовать какую-то усталость. Это, разумеется, было чревато переломами, когда не понимаешь, что ноги на пределе, но сейчас. В общем, следующие 4 выстрела я обошел по дуге. 5-й пропустил мимо себя, резко остановившись. Алина же увеличила дистанцию, применяя тактику дальнего боя. Я этим ответить не мог, так по крайней мере думала она. Хех, когда дистанция стала 15 метров, а в мою сторону полетело на высокой скорости нечто похожее на огненный футбольный мяч, я нырнул под него и, используя ускорение от рывка, со всей что есть дури швырнул в нее свой меч. Сказать, что все охренели, значит ничего не сказать. Кто в здравом уме согласится бросить свое единственное оружие? Но это было моим планом. Пока меч летел, я оторвался с места, отталкиваясь руками и резко вставая. 15 метров я сократил за мгновение ока, ускоряясь так, как только мог, но без перебора, и, подобрав только что вонзившийся в песок меч, рубанул воздух перед Алиной. Она смогла увернуться. Затем пространство вокруг нас разогрелось, волосы Алины поднялись, словно она стояла на вентиляторе, а кожа на теле заиграла красными красками. Вот так я впервые увидел стихийный доспех, и, пользуясь тем, что она потратила время на использование навыка, рубанул уже по ней. Меч, соприкасаясь с уже еле заметным сиянием доспеха, что говорило о его полном сформировании, выбил искру. Второй, рубящий от плеча, издал звук шипения, а затем послышался треск, словно где-то треснуло стекло. Забавно, хмыкнула она, топая ногой. Песок подо мной превратился в огненное месиво. Мне обожгло всю шерсть на ногах и заднице мигом, и чтобы хоть как-то выйти из опасной зоны, пришлось пользоваться магией. Я чуть замедлил сами язычки пламени, а затем и вовсе обернул вспять температуру в огне. При попытке сблизиться с Алиной я учитывал, что она далеко не дура, но из-за незнания мира даже не заметил, когда она успела сделать печать, в которую я попал. Моя магия меня и спасла. Когда я выпрыгнул из метки в песке, на том месте оказался огненный столб, который мигом разогрел воздух до смертельно опасной температуры. А во, я кувыркнулся и попытался зайти сбоку к магу. Если на такие прикольные штуки способен маг второго уровня, что могут маги еще сильнее? Мне вспоминалась Маша со своими навыками тотального уничтожения, но она была в некотором роде магом одного удара, пустышкой. Песок вокруг Алины тем временем начал превращаться в стекло. Не знаю, до какой температуры она была способна разогревать пространство, но это, как мне казалось, было ненормально. Откуда у нее столько маны, чтобы так палить? И все же в поединке главную роль сыграл опыт. Понимая, что меток может быть чуть больше, чем просто одна, я, не сбавляя скорости и постоянно передвигаясь, чтобы не стать легкой целью, сосредоточился на песке, выискивая отголоски магии, и вскоре прочувствовал, что такое печати. Они были просто куском маны, выброшенным на землю в причудливом узоре. Все. Точка. И на мое удивление, ими. Ах ты же сука, тут я не мог сдержаться, хоть говорил сам про себя. Ты же явно подготовила площадку перед тем, как прийти сюда. Все пространство вокруг меня было усеяно этими узорами. И это тебя твой босс подговорил? Да, драться честно мы не умеем, хотя, не мне говорить о честности. Обнаружив все точки с печатями вблизи меня, я начал их просто рвать, бегая вокруг Алины, делая вид, что пытаюсь сблизиться, и сосредотачивая на себе огонь фаерболов, я проводил клинком по земле, разрушая эти рисунки. Порвать печать было достаточно легким занятием, которое можно было сделать одним простым способом, повредить поверхность, на которой она была, а они все были тупо под 3-сантиметровым слоем песка, даже не на бетоне, ибо, чтобы нанести печать на бетонный пол, пришлось бы копать. Магу нужно видеть площадку для навыка. Вскоре от печати ничего не осталось. Я опять швырнул меч, но уже с 8 метров, и тот попал по ноге. Доспех вновь треснул, но на сей раз на лице Алины заиграла маска боли. Поступила кровь, а сам клинок упал рядом с ней. Поднимая руки вверх, она сделала ошибку главного злодея любой книги, а в моем мире тоже писали фантастику. «Попался», — улыбнулась она, когда я рванул к ней. Ну тогда, в момент, когда я оказался рядом, с широченной улыбкой на лице, она поняла, что печати нет, и взорвать меня, увы, не получится. Сбивая ее с ног массой своего тела, я сделал все, чтобы итог был красивым. Ну, зачем я буду ломать ей нос или бить с головы? Верно, она же дама. От доспеха после моего броска не осталось и следа. Она стала полностью беззащитной в смертельно опасной близости с кольцевым. И я, пользуясь случаем, просто закрутил ей руки за спину. «Сдавайся, сударыня», — холодно сказал я. «Шансов у тебя нет». Я подбил ноги и посадил ее на колени, при этом держал ее руки так, чтобы ее ладони были направлены в ее спину. Легаться из такого положения она не могла. Ну а ударить меня затылком, ей же чревато. «Сдавайся», — повторил я. Точку в бою поставила Алла. Брюнетка вышла с высоко поднятыми руками. Хотя Алина явно собиралась попытаться вывернуться из этой ситуации. Девушку я тут же отпустил, как Эдик громогласно объявил меня победителем. Я подошел и поднял свой меч, потом дошел к Алине, чтобы поклониться в знак признания соперника. Но в этот момент произошло что-то странное. Алла, которая стояла около нее, бросила на меня взгляд ненависти, а затем подошла и, щелкая пальцем по лезвию меча, протараторила, но еле слышно: «Ты за это еще поплатишься, Витя. Пользоваться магией, ой как нехорошо». Я аж оторопел от этого заявления. Похоже на преднамеренное убийство, майор Дайгралис задумчиво следил за действиями своей подчиненной. Маг воздуха 6-го уровня, что по всем рамкам было прям, а вого. Девушка в форме и с погонами капитана в это время чертила на полу лаборатории магический круг. Затем она прикоснулась к камню на своей груди, который блестел поверх формы, и рисунок начал сиять. Проводя рукой над своим творением, капитан закрыла глаза и начала пускать небольшие воздушные вихри вокруг себя. Вскоре: «Очень странно, господин майор», — девушка открыла свои голубые глаза и почесала нос. «Я не вижу прообраз убийцы, но вижу 2 сильных магических всплеска. Что это значит?» «Нужно думать». Она встала и опять закрыла глаза. Некоторое время эти двое стояли молча посреди помещения, не произнося ни слова, пока терпение Дайгралиса не иссякло. «Может, уже хоть что-то скажешь, а? Что я тут стою, как дурак, выжидая, пока ты доколдуешь?» Капитан тяжело вздохнула и, потянувшись в карман своей униформы, достала пару небольших инструментов. В ее руке появились самые обычные звуковые ловушки, некое подобие ловцов солнца, которыми пользовались кукшаны. Она повесила их в 3 точках вокруг себя, а затем сложила ладони. Ветер, поднявшийся в помещении, принес самые неприятные запахи, например, трупный, которым провонял деревянный пол у входа. И майору Дайгралису это очень не понравилось. Он тут же зажал нос и истерично заявил: «Капитан Рыбкина, завязывай, это не вонь, это пист». Ветер при всем этом не ослаб. Через мгновение перед сотрудниками дворянской полиции возникли образы из пыли, достаточно четкие, но без лиц, а это уже было что-то. «Мужчина лет 40», промямлила Рыбкина, «и юноша в непонятной форме». Она хлопнула в ладони, и образы застыли, словно были сделаны из камня. «Странно», — пробормотал Дайгралис. «Ран на тела нет, они оба словно от сердечного приступа померли или от нехватки кислорода», — он указал на то место, откуда полчаса назад убрали трупы. Девчонка, которая родственница погибшим, утверждала, что ничего не слышала. «Позовите ее», — попросила капитан, — «может, она узнает их». Через 10 минут они стали владельцами детального описания юноши. Какое он отношение имел к магическому следу, было той еще загадкой. Ведь магия Рыбкиной была основана на магических всплесках. Это либо использование магии, либо артефакта. 2 кольцевых, заявил майор Дайгралис. «Если мы видим их образы, значит, они пользовались силой». «Именно», — кивнула капитан Рыбкина. «Только я не могу понять одного», — она нахмурилась. «Ладно, допустим, 2 кольцевых здесь достали свое оружие. На камерах пусто, ран на теле нет. Тогда кто же их убил, если не маг?» «Вскрытие покажет», — пожал плечами Дайгралис. «Может, и вовсе яду подсыпали?» «Нет», — Рыбкина резко повернула голову к майору. «На телах погибших чувствуется магический след. Здесь был кто-то третий или...» Она повернулась к образам. «Мы что-то не знаем про этих 2 ожогов. Где-то под Петербургом, загоняя небольшую ораву теневых 3-го класса, небольшая команда тени дошла до забытой богом деревушки. Внутри, как и полагалось, не было и намека на цивилизацию или на живых людей. Все, что тут было, — трупы, которые по свежести, ну, с месяц кормили трупоядных насекомых». Поводив носом по ветру, Ожегов телепортировался к небольшому домику, где был самый высокий забор. Именно здесь скрывалась орава диких, как он сам про себя прозывал мусор, и именно здесь пахло чем-то ненормальным. Свистнув, он подозвал остальных из группы теней, и вскоре в неравной схватке с более разумными представителями мира теневых, дикие издохли. Складывая трупы в кучу, Ожегов застыл около глубокого колодца, который привлек внимание диких. «Слушай, Орлова», он повернулся к коллеге. «Посвети, а зачем?» Замялась магичка, вызывая черный огонь. «Колодец как колодец». Через мгновение они оба застыли, широко раскрыв рот, когда увидели два огромных глаза внутри. Они были черными, как смоль, что говорило о принадлежности к миру теней. Только вот, таких огромных тварей, в целом, и быть не могло. «Если у него такие большие глаза», — зашептала Орлова, — «то что же там с телом?» Ожегов созвал всех остальных и начал раздавать команды. «Тварь, неизвестная, огромная, я сообщил Обухову, и тот приказал взять, мертвый, разумеется». Никто из присутствующих не представлял, что в живых останется только один. Группа начала спускаться в колодец, когда глаза и вовсе пропали. Первым на влажную землю вступил именно Ожегов, и мигом телепортировался вперед, держа в руках самый обычный фонарик. Увиденное поразило его до глубины души. Внутри оказалось некое подобие тоннеля, вырытого этим существом. Понимая, что этого вообще не должно было быть, как и твари таких размеров существовать, он предпринял правильное решение, облачился в доспех тени, и ровно в этот миг земля под его ногами задрожала. Он только и успел, что развернуться, когда огромный кусок земли обвалился на его группу и похоронил под собой элитный отряд тени. Крики, хоть и доносились из-под завалов, но помочь им он не успел. Через мгновение показалась тварь, которая обрушила землю на теневых. Своей огромной пастью она заглотила их вместе с мусором, а затем, не моргая, уставилась на Ожегова. «Что же ты такое, а, ересь?» Он не боялся, он был восхищен габаритами монстра. «На третий класс с диких ты не похож или не похожа, но при этом, явно наша, теневая, змея», как он про себя ее квалифицировал, начала уходить, убираясь задним ходом туда, откуда вышла, заваливая землю перед собой. Ожегов, потеряв весь отряд в пасти непонятного монстра, все же выбрался наверх и вскоре передал все данные Обухову, сообщая о смерти сотрудников. Генеральный директор тени до последнего не мог поверить в услышанное, но все равно велел убираться оттуда. Откуда эта змея появилась и что она за собой несет, увы, даже Обухов не знал. Только вот интерес Ожегова разгорелся не по-детски. Он увидел нечто божественное, от чьего взора у него задрожали коленки. А теневые славились тем, что им не было свойственно чувствовать страх. Совсем. Прибыв на базу, он застал начало сборов. Обухов собирал сильнейших по Псковской области, чтобы спуститься вместе с ними под землю. А Ожегова ожидал очень долгий и неприятный допрос, где глава корпорации залезет ему в голову. Обухов должен был убедиться, что теневой не лжет, и должен был увидеть его же глазами, что увидел под землей его воин.